Замечание по закону Фина. Молодого человека, который напал на Фина, признали виновным. Я не ходил на суд, потому что не хотел его видеть. Да меня бы в любом случае туда не пустили. Кирсти не пошла, потому что была на больничном. Ребята из уголовной прокуратуры, потому что у них была работа. Я узнал о его приговоре только через день, да и то случайно. У меня наступило то состояние, которое описывается фразой «по человеку проехалась жизнь». Я впал в депрессию. Во-первых, потому что никто не сообщил мне о приговоре. Во-вторых, потому что он получил всего 4 месяца тюрьмы. И в-третьих, потому что парень не был приговорен ни к какому наказанию или к чему бы то ни было за то, что он сделал Фину. Ему дали по отдельному наказанию за все другие преступления. Нападение на меня, хранение ножа и газового пистолета. Но за то, что он сделал Фину, а это, по-моему, самое тяжелое преступление, не получил ничего. Как такое могло произойти? Просто в законодательстве не нашлось подходящей статьи. Потому что с точки зрения закона Фин имел такое же значение, как заводская кастрюля. Разве не наступило время ввести отдельное наказание за жестокое отношение к этим замечательным служебным животным? Живым существам, которые рискуют своей жизнью ради нас. Пока я пишу эту книгу, судьи начали редко выносить приговоры по закону о защите животных. Но хотя данный шаг, безусловно, правильный, он мало что меняет. Британцы очень любят животных. Мы можем и должны изменить сложившуюся ситуацию. И я надеюсь, что нам не придется ждать следующего нападения на этих смелых животных, прежде чем все сдвинется с места. И у нас будет закон Фина.